Глава вторая. В голосе Сомова смешались облегчение и тревога. «Проходите. Как вы себя чувствуете? Нас всех вчера изрядно напугали», — говорил он, пока я поднимался и проходил в кабинет. «Уже лучше, Петр Александрович, спасибо за беспокойство», — кивнул я. «Садитесь, садитесь», — он указал на глубокое кожаное кресло для посетителей, а сам тяжело опустился в свое, хозяйское. «Чаю, кофе или чего покрепче? У меня теперь есть коньяк для особых случаев. Думаю, это как раз такой. Чай будет в самый раз». Он налил из дорогого термоса в две фарфоровые чашки. Придвинул ко мне изящную сахарницу. Жесты были немного неуклюжими, непривычными. Он все еще обживал эту новую роль, как солдат обживает новую, не по размеру, форму. «Как вы на новом месте?» — спросил я, отпивая горячий ароматный напиток. «Осваиваюсь». Сомов устало потер лоб. «Знаете, я думал, что готов к этой должности. 10 лет заместителем. Знаю клинику как свои 5 пальцев. Но это...» Он обвел рукой кабинет, заставленный антикварной мебелью и увешанный портретами. «Это совсем другой уровень. Бумаги, отчеты, проверки. Звонки из министерства каждый час. Такое чувство, что я перестал быть врачом. И превратился в счетовода». «Справитесь», — сказал я ровно. «У вас есть опыт и знания». «Опыт, да. А вот поддержка...» Он посмотрел на меня прямо. Его взгляд был острым и оценивающим. «Помните, вы обещали помочь». «Помню. Чем могу быть полезен?» Он сделал большой глоток чая, собираясь с мыслями. «Мне нужны свои люди в ключевых отделениях. Надежные, понимающие, которые не будут вставлять палки в колеса. Я бы хотел назначить вас заведующим терапией, Святослав Игоревич. Вы это заслужили. Но...» — он тяжело вздохнул. «При всем уважении, вы пока ординатор. Год стажа этого, к сожалению, маловато для такой должности. Профсоюз взвоет, да и министерство никогда не утвердит такое назначение». «Вот это обидно. Не то чтобы я рвался к этой должности. Но сам факт отказа, пусть и обоснованного, был неприятен». «Понимаю. Я сделал еще один глоток чая. Эмоции — лишний шум. Я не расстроился, я просто зафиксировал факт. Существуют правила, которые пока сильнее моей воли. Пока. И кто будет заведующим?» «Более того, у меня уже связаны руки». Сомов поморщился, как от зубной боли. «Граф Бестужев настоятельно порекомендовал своего кандидата. Некий Федор Андреевич Рудаков. Говорят, талантливый врач, но...» Он понизил голос и наклонился ближе. «Человек графа, понимаете?» «Еще бы не понимать. Бестужев, спася клинику от позора с Морозовым, решил поставить своего собственного смотрителя, надзирателя, чтобы держать под контролем не только терапевтическое отделение, но и самого Сомова, а значит и меня. Игра усложняется». «Понимаю. Вы хотите, чтобы я за ним присматривал?» «Именно!» — в глазах Сомова промелькнуло облегчение. Он боялся, что я восприму это как оскорбление. «Будьте моими глазами и ушами в терапии. Докладывайте, если что-то пойдет не так. Но для этого вам нужны полномочия, поэтому я могу сделать другое». Я увидел в его глазах знакомый блеск карьериста, нашедшего лазейку в правилах. «Я могу создать новую должность специально для вас. В будущем, конечно. А вот это была прекрасная возможность». «Договорились», — кивнул я. «Это все?» «Почти. У вас, случайно, нет кандидата на должность начальника охраны? Старый полковник Крутов уволился сразу после истории с Морозовым. Видимо, решил, что пенсия безопаснее». «Есть», — ответил я без малейшего промедления. Пазл сложился мгновенно. «У меня был идеальный кандидат, абсолютно лояльный, с безупречной репутацией гвардейского офицера и связями в армии. И, что самое главное, полностью подконтрольный мне. Пришлю человека. Абсолютно надежного». «Отлично!» Сомов заметно повеселел. Он решал свои кадровые проблемы, даже не подозревая, что на самом деле лишь укрепляет мои позиции. «И да, последнее. Волков теперь официально в вашем подчинении. Я подписал приказ сегодня утром». «Прекрасно. Моя личная ручная змея, теперь официально помещенная в мой террариум, да еще и в качестве подчиненного. Это не наказание для Волкова, это поводок, короткий. И конец этого поводка теперь был прочно зажат в моей руке. Буду рад поработать с ним в одной команде», — сказал я самой искренней улыбкой, на какую был способен. Я ушел, оставив его погруженным в бумаги, но уже с новым блеском в глазах. Моя терапевтическая беседа дала свои плоды. Он снова был в игре. Теперь пришло время заняться своими делами. Первым в списке был еще один кадровый вопрос. Я нашел Свиридова в палате номер 8. Он был не просто здоров, он буквально светился энергией. Румяный, бодрый. Он с военной аккуратностью складывал последние вещи в потрепанный кожаный чемодан. «Святослав Игоревич!» Он вскочил, увидев меня, и вытянулся по стойке смирно. «Я знал, что вы придете!» «Откуда?» «Интуиция! Меня хотели выписать еще вчера!» Он усмехнулся. «Но я отбился, сказал, что жду результатов каких-то очень важных анализов, которые вы лично назначили. Чувствовал, что вы придете и дадите задание. Последствия внушения. Абсолютная преданность, сшитая в подсознание. Он не просто благодарен, он ждал приказа. Прекрасный, безупречно работающий инструмент. Молодец, что остался», — кивнул я. «Иди к главврачу Сомову, кабинет на 3-м этаже. Скажи, что ты от меня. Теперь ты новый начальник службы безопасности Белого Покрова». Его глаза вспыхнули. Он не задал ни одного вопроса, не усомнился ни на секунду. «Слушаюсь, повелитель!» Он низко, почти до пояса поклонился. Титул был точным, но неуместным. Фанатизм — плохая маскировка. «И прекрати называть меня повелителем», — добавил я. «Особенно при людях. Достаточно доктор Пирогов или Святослав Игоревич». «Как прикажете, доктор Пирогов». Он схватил пакет и почти бегом направился к выходу, горя желанием немедленно приступить к исполнению приказа. «Хорошо иметь абсолютно лояльных людей», — подумал я, глядя ему вслед. «Даже если эта лояльность основана на магическом внушении, которое, по сути, является формой порабощения. Хотя нужно быть осторожнее. Слишком явная преданность вызовет ненужные вопросы. А мне сейчас нужны были не вопросы, а результаты. И Свиридов был человеком, который их обеспечит. Кадровые вопросы на сегодня были решены. Теперь нужно было заняться пациентами. Первым делом я направился проверить Ольгу и Николая после изгнания проклятия. Их палата находилась в другом крыле, на 2-м этаже. В коридоре 2-го этажа она не просто ждала. Она устроила засаду. Варвара. Едва я завернул с лестничного пролета, девушка вынырнула из-за дверного проема пустой процедурной и бросилась мне на шею, с такой силой, что я едва устоял на ногах. «Свят!» — она прижалась всем телом, и я почувствовал, как мелко дрожат ее плечи. «Я так переживала! Везде тебя искала! Мне сказали, что ты в отдельной палате, а эта проклятая пигалица меня постоянно отчитывала!» «Пигалица? Так, значит, это про Аглаю. Ожидаемо, ревность в чистом виде. Занимательная, хоть и несколько утомительная химическая реакция. Варвара, осторожнее!» Мягко, но настойчиво отстранил я ее. «Я еще не полностью восстановился». «Ой!» Она мгновенно отпрянула, ее лицо выражало искренний испуг. «Прости, я просто... Когда тебя принесли без сознания, я думала...» В ее глазах блеснули слезы. «Все хорошо, я жив и почти здоров». «Пойдем в чулан». Она схватила меня за руку, ее взгляд стал настойчивым. «Там никого нет, на 5 минут. Мне так нужно». «Варвара, не сейчас, у меня срочные дела». «Вечно у тебя дела». Она надула губы, как обиженный ребенок. «А я что, не дело?» «Ты удовольствие». Я позволил себе легкую улыбку. «А дела — это обязанность. Удовольствие придется отложить, пока обязанности не будут выполнены. Потом обещаю». Она хотела возразить, но я уже пошел дальше по коридору. Варвара увязалась следом, что-то ворча себе под нос. Про бесчувственных мужчин и их дурацкие приоритеты. «Кстати», — сообщила она, поравнявшись со мной, «Ольгу и Николай выписали сегодня утром. Оба в полном порядке. Проклятие полностью снято». «Полностью восстановились?» Вопрос был непраздным. Ольга чуть не плакала от благодарности. Обнимала меня, просила передать тебе 1000 благодарностей. Говорила, что обязана жизнью. А вот Николай...» Она поморщилась. «Ушел, даже не попрощавшись. Как будто мы одолжение ему сделали». Я вспомнил эту жалкую водянистую струйку, которая едва коснулась моего сосуда после благодарности Николая. Подозрительно мало для человека, которого спасли от медленной мучительной смерти. Проклятие не обманешь, оно измеряет не слова, а истинные чувства. Значит, Николай не был благодарен, его вежливость была маской, а за ней скрывалась злоба на то, что его спас тот, кого он презирал и пытался убить. Я занес его имя в отдельную папку своей памяти. Потенциальные осложнения. За ним придется понаблюдать, но это проблема на потом. Сейчас меня ждал граф. И гораздо более солидный приток живы. Палата графа Левенталя была оазисом покоя в больничной суете. Он выглядел значительно лучше, чем 2 дня назад. Все трубки и капельницы, эти уродливые атрибуты болезни, были убраны. Граф сидел в кровати, опираясь на гору белоснежных подушек, и с аристократической невозмутимостью читал свежий номер московских ведомостей. Рядом в креслах сидели Аглая и Ярк, составляя молчаливую, но бдительную свиту. «Доктор Пирогов!» Граф отложил газету, его изможденное лицо озарилось искренней теплой улыбкой. «Мой спаситель! Как вы себя чувствуете? Аглая рассказала, что вы едва не умерли, спасая ее!» Я почувствовал, как сосуд хлынул первый, мощный поток чистой живы, благодарность, не разбавленная страхом или сомнением. Еще плюс 10%, всего 40. «Преувеличение, ваше сиятельство. Я просто делал свою работу», — улыбнулся я. «Свою работу?» — граф покачал головой. «Молодой человек, то, что вы сделали для моей дочери, выходит далеко за рамки врачебного долга. Вы рисковали своей жизнью». «Риск был просчитан», — уклончиво ответил я. «Доктор Абросимов приезжал сегодня утром», — сменил тему граф, очевидно понимая, что я не склонен к сантиментам. «Осмотрел меня, сказал, что операция прошла идеально. Все заживает без осложнений. Чудо, — говорит». Я взял историю болезни с прикроватной тумбочки, быстро пробежал глазами последние записи. Температура в норме, анализы крови хорошие, лейкоциты не повышены. «Действительно, все отлично», — подтвердил я, возвращая папку на место. «Еще пару дней можно будет думать о выписке. Леночка», — обратился я к медсестре, которая как раз вошла в палату с тележкой для процедур, «назначьте графу полный спектр анализов. На завтра утром. Биохимию, общий анализ, коагулограмму». «Да зачем завтра?» Отодвинула медсестру в сторону Варвара и с энтузиазмом достала из кармана шприц и жгут. «Сейчас возьму. 5 минут». Не дожидаясь ответа, она с профессиональной сноровкой подошла к графу и начала готовить его руку к забору крови. «Вот это рвение!» — усмехнулся граф. Я молча наблюдал за ней. Энтузиазм персонала растет прямо пропорционально моей репутации. Еще пару недель назад Варвара смотрела на меня волком. Теперь готова работать сверхурочно, лишь бы продемонстрировать свое усердие. Власть — удивительный мотиватор. Ярк поймал мой взгляд поверх головы Аглаи и едва заметно кивнул в сторону двери. Сигнал был ясен. Нужно поговорить. Наедине. Я дождался, пока Варвара закончит брать кровь у графа, и вернул историю болезни на место. «Ваше сиятельство», — обратился я к Левенталю, «мне нужно обсудить с Георгием Александровичем некоторые вопросы безопасности, касающиеся вашего восстановления». «Конечно, конечно», — граф махнул рукой, снова принимаясь за газету. «Идите, Аглая мне почитает, пока вы заняты». Мы вышли в пустой, гулкий коридор. Ярко огляделся по сторонам, убедился, что в пределах слышимости никого нет, и только после этого повернулся ко мне. «Я думал, вы умрете», — прямо сказал он, глядя мне в глаза. И вот он был ровным, констатирующим. «Как видите, жив и относительно здоров». «Это было близко, очень близко», — он понизил голос. «У меня масса вопросов, Святослав Игоревич. И первый — как вы оживили покойника?» «Видеть он этого не мог. Я оставил его за дверью. Но несложно догадаться». «Какого покойника?» Я сохранял абсолютную невозмутимость, наблюдая за его реакцией. «Не прикидывайтесь». Он даже не разозлился, просто констатировал факт моей лжи. «Алексея Ветрова. Он был мертв, а потом заговорил. Я служил в армии, доктор, я видел разное. Но воскрешение мертвых — это выходит за рамки». «Вы ошибаетесь. Не было никакого воскрешения. Я лишь использовал одну из лекарских техник, чтобы добраться до скрытых воспоминаний». Ярк криво усмехнулся, и в этой усмешке не было ни грамма веселья. «Доктор, я проверял пульс лично, и дыхание, и зрачки. Он был мертв, как и этот линолеум. А у мертвецов воспоминания не просканировать, даже если у вас самый высокий ранг. Это тайная техника. И она подействовала через сутки после смерти?» — резко перебил он. «Не смешите меня. Не оскорбляйте мой интеллект. Я знаю, что такое некромантия. Я служил на южной границе, видел темных магов в деле. Вы — некромант». Но он не спрашивал, он выносил приговор. Слава повисла в стерильном воздухе коридора, тяжелая и острая, как скальпель. Итак, солдат видел вещи. Маска чудо-доктора дала трещину. Он видит правду или, по крайней мере, ее часть. Это меняет правила нашей игры. Повисла тишина. Я взвешивал варианты. Мой мозг работал с холодной скоростью аналитической машины. Первое простое отрицание. Бесполезно. Он не предполагал, он констатировал факт, основываясь на собственном опыте. Второе — устранить свидетеля. Глупо вдвойне. Он не один, его люди повсюду. И, что важнее, он ключевая фигура в защите графа. Убить его — значит объявить войну всей семье Левенталь. Оставалось третье — частичное признание. Прощупать почву. «Допустим», — медленно произнес я. «И что дальше? Донесете в магическую полицию? Если бы хотел донести, вы бы уже были в кандалах». Ярк покачал головой. В его взгляде не было враждебности. Только усталость и решимость. «Вы спасли графа. Вы спасли Аглаю, которая мне как дочь. За это я вам обязан. Но мне нужна правда. Правда — опасная вещь. Как и ложь, особенно когда не знаешь важных деталей». Он сделал паузу, его взгляд стал острым. «Например, детали о том, как вы пришли в себя после магического истощения. Что вы имеете в виду? Не хотите говорить про некромантию?» Ярк прищурился. «Тогда я не расскажу, что сделал, чтобы вы очнулись. А, между прочим, если бы не я, мы бы сейчас не разговаривали». «О чем это вы?» — спросил я. «Вы очнулись благодаря мне, Святослав».